Глава 108. Прошло 2 недели. Они встречались у нее на квартире, но к себе Ричард ее не приглашал. Хотя уже начинал делать первые подарки. «Я хочу посмотреть, как ты живешь, дорогой», — говорила она, примеряя новые сережки. «Еще не время, Элизабет», — отвечал он, нежно сжимая ее плечи. «Но почему? Ты прячешь гарем?» Ричард отшучивался, а Линда обиженно дула губки. «Ты меня пугаешь, Ричард. Почему ты мне не доверяешь? Я отдала тебе самое ценное, что у меня есть. Мою любовь». «Просто у меня там ремонт», – солгал Ричард. На самом деле, все то время, что они встречались, невесть, откуда взявшуюся Элизабет Мерло, пытался проверить по своим каналам Поль Дюрекс со своим отделением партийно-политической разведки. Время шло, но найти какие-либо сведения о новой знакомой Ричарда они не могли. «Ни о чем плохом это не говорит, мистер Абдайк. Отсутствие сведений лучше, чем порочащие сведения. К сожалению, мы не всемогущи и проверить каждого человека не можем. Поэтому мой вам совет – продолжайте встречаться с девушкой, да в конце концов, мы ж ведь тоже люди. Однако приглядывайте в полглаза, понимаете меня? Уходите в ванную и внезапно возвращайтесь, чтобы посмотреть, а не пытается ли она скопировать базу данных через ваш домашний терминал». «Я понимаю», — говорил Ричард. «Но может хоть какие-то сведения, мистер Дюрекс? У нее новенький топорез. Я узнавал, он стоит 45 тысяч. Деньги немалые. Кто-то же дал ей их». «Она могла заработать», – сдерживая улыбку, ответил Дюрекс. «Но Элизабет не похожа на проститутку». «А кто сказал, что она проститутка, дорогой комрад Абдайк? Такая девушка манит как магнит множество мужчин и имеет возможность выбирать наиболее состоятельных. Переводы на ее банковский счет приходят с разных направлений». «И что это значит?» «Но не хочу вас шокировать, комрад Абдайк. Но, скорее всего, множество мужчин до сих пор считают себя ей благодарными и подбрасывают понемногу, как сказать, на конфеты». Абдайк ушел из службы разведки, чувствуя себя оплеванным. От него не укрылось, что Дюрекс издевался над ним и получал от этого удовольствие. Он уже решил, что помимо проверки у Дюрекса, обязательно покажет Элизабет своему приятелю, Ринго Пету. Тот слыл отъявленным бабником с психологическим уклоном и утверждал, что может соблазнить любую женщину, опираясь только на свое знание женской натуры. «Я сразу распознаю шлюху, старик, даже если она пока еще девственница», — говаривал Ринго. Не то, что Ричард ему слепо верил, однако рассчитывал на более доброе по сравнению с Дюрексом отношение. Прямо со службы Ричард позвонил Пету, который работал в молодежной организации сторонников генерала Тильзера. Никаких радужных перспектив на этой службе Ринго Пета не ожидало. Однако с его маниакальным пристрастием к женщинам, на которых он тратил все здоровье, время и деньги, ни в каком другом месте его бы не держали. «Привет! Привет, большой начальник!» — прогнусавил в ответ Ринго. Однажды у неверной супруги его застал вернувшийся из командировки муж. С тех пор сломанный нос придавал Ринго некоторую гундосость. «Слушай, мне тут нужен твой совет». «Слушаю тебя, большой начальник». «У меня появилась девушка». «А, ты захомутал какую-то цыпочку? На тебя это не похоже. В прежние времена ты без старины Ринго не мог даже штаны снять». «Все изменилось, приятель. Мальчик подрос». «Рад это слышать. Так что у тебя там за проблема?» «Я хочу показать тебе эту девушку». «О, это очень мило с твоей стороны. Хочешь, чтобы мы развлеклись втроем?» «Прекрати, Ринго, я говорю совершенно о другом. Она мне очень нравится, и даже больше, чем нравится». «Ах, вот как, ну извини. Но что значит «показать»? Через глазок ванной, что ли? Ты хочешь удостовериться, свои у нее сиськи или со вставками?» «Я приглашу ее в ресторан, и тебя тоже». «Слушай, перестань ты говорить загадками. Ты что, не уверен, красива она или нет?» «Она красива, это я и без тебя знаю. Но ты же знаешь, какую я занимаю должность?» «И что?» «Девушек принято приглашать к себе, но пока мы встречаемся на ее квартире». «Так приведи к себе, в чем проблема-то?» «Мы недавно знакомы, и я не могу ей доверять в полной мере. А дома у меня терминал, выход к базам данных». «Но у вас же там пароли, кодовые ловушки. Чего ты опасаешься?» «Эх, Ринго, да настоящий шпион найдет возможность пролезть и через ловушки, понимаешь? А если я что-то подобное допущу, меня спишут». «Как пить дать спишут», — согласился Ринго. «Вот то-то и оно. Федеральные спецслужбы в городе так и рыщут. А у нас такой период, что еще немного, и изделия будут отлажены. Тогда мы их сметем отсюда». «Сметем!» — без особого энтузиазма согласился Ринго. «Только я до сих пор не понимаю, что ты от меня-то хочешь?» «Я хочу, чтобы ты воспользовался своим психологическим даром и знанием женской натуры и попытался определить, действительно ли она меня любит или же преследует какие-то корыстные цели». «Старик, ну ты как маленький. Женщина всегда преследует какую-то корысть, в особенности красивая женщина». «Нет, Ринго, я хочу, чтобы ты понял, она просто женщина или она враг?» «Во как!» – удивился Ринго и замолчал, обдумывая услышанное. «Изволь, я, конечно, попробую, но возможностями поля Дюрекса я не обладаю». «Сделай, что сможешь. Значит, сегодня в 20:00 в ресторане «Маргарита». Договорились?» «Конечно, старик, но платишь ты». «Разумеется». «Значит, буду минута в минуту».